Берлин. Спецполигон. Черный «Опель-адмирал» быстро мчался по шоссе, и резина повизгивала на поворотах. Ипполитов сидел на заднем сиденье. Рядом с ним разместился его новый учитель, штурмбанфюрер СС Краус. Ипполитову хотелось свободно откинуться на спинку сиденья и вытянуть ноги, но он сидел напряженно, смотрел в окно, следя за километровыми столбиками. От Берлина уже отъехали 20 км. Машина вдруг сбавила скорость и свернула на боковую дорогу. Такая же асфальтированная лента, но уже и лес ближе подступает к ней. Ипполитов не знал, куда они едут. Общительный Краус охотно рассказывал о женщинах, ресторанах, в этом он собаку съел. В лучших берлинских заведениях его знали как облупленного, но молча пропускал мимо ушей все вопросы, когда речь касалась дела. О женщинах Краус говорил по-солдатски грубо. Он считал себя в этом вопросе знатоком, и Ипполитов внимательно слушал. В Берлине ему показали некую Лиду Сулову. Они даже успели немного поговорить без свидетелей, но главное, чем поразило его Сулова, она отлично стреляла из любых положений, из любого оружия. На вопрос, как казалось здесь, ответила коротко: «Я ненавижу большевиков, они отняли у меня все». Сулова ему понравилась. Он любил людей, умеющих постоять за себя. Завтра или послезавтра она прибывает в Берлин. Хорошо бы возобновить знакомство. А пока Краус сказал, что сегодня вечером у них встреча в интимной компании. Об остальном можно подумать после. За эти дни Ипполитов стал еще больше уважать себя. Он абсолютно не сомневался в том, что он нужен немцам. Немцы — нация практичная, напрасно ничего не делают и ничего не дают. Роскошный «Опель-адмирал» с кожными сиденьями и шикарные красотки — только задаток. Скоро он станет одним из героев Рейха, а героев следует ценить и заботиться о них. Лес расступился, и дорогу преградил шлагбаум. Молчаливый унтерштурмфюрер проверил документы. За шлагбаумом тянулся высокий бетонный забор с колючей проволокой сверху. Раскрылись железные ворота, и «Опель-адмирал» въехал на территорию. Сразу за воротами начиналось длинное серое здание, по существу каменный барак с узкими трешочными окнами. Ипполитов не спеша вышел из машины. Старался подражать Краусу и делать все солидно, неторопливо, как человек, знающий себе цену. Майор в форме технических войск приветствовал их, вернее, приветствовал только Крауса, но Ипполитов остановился рядом с штурмбанфюрером, и получилось, что майор отдает честь ему, человеку в штатском, и перед ним распахивает двери, ведущие в барак. Они вошли в зал, похожий на тир, только в конце его стояли не мишени, а довольно-таки большая стальная плита, пробитая, очевидно, снарядами. Ипполитов удивленно огляделся, но орудия не было. Да и какое орудие может быть в помещении? Это ж тебе не полигон. Майор повел их к столу, на котором лежала странная металлическая труба с ремнями, проводами и кнопочным выключателем. Он взял трубу почти торжественно, как берут очень дорогую вещь, взвесил на ладони и произнес тоном докладчика, который сделал очень важное открытие и гордится им. «Это оружие, господа, называется панцеркнакке, труба диаметром в 60 миллиметров, кожными ремнями крепится к правой руке. Видели плиту?» — кивнул в конец тира. «Так вот, снаряд, выпущенный из панцеркнакке, прожигает почти 5-сантиметровую броню, как раскаленный гвоздь кусок масла. Стреляют из панцеркнакки реактивными снарядами кумулятивного действия. У снаряда довольно большая дальность полета, выстрел бесшумный. Представляете, господа, бесшумный выстрел из рукава пальто снарядом такой огромной силы». Ипполитов подошел к столу и недоверчиво потрогал ничем не примечательную внешнюю трубу, похожие на бутылочки снаряды. — Перед вами самое совершенное оружие, Рейха, — сказал майор. — Да, и впрямь дельная пушка, — подумал Ипполитов, продолжая осматривать трубу. Потом он решительно взял панцеркнакки, спросил, можно попробовать. Майор переглянулся с Краусом. Судя по всему, возражений не было. Майор сказал, — пожалуйста. Ипполитов смотрел, как ловко прикрепляет майор к его правой руке панцеркнакки, и опять подумал, что это на самом деле дьявольское оружие. Майор осторожно вложил снаряд и вывел выключатель в левый карман пиджака Ипполитова. Тот отошел к стене, медленно поднял правую руку, словно в нацистском приветствии, прицелился и нажал кнопку. Правую руку рвануло, но Ипполитов удержался на ногах. В конце зала раздался взрыв. В лицо ударила горячая воздушная волна. Майор с Краусом направились к плите, а он все еще стоял неподвижно, глядя на дыру в броне, дыру, только что пробитую им и Ипполитовым. Его поздравляли. Майор даже пожал ему руку, а перед глазами у Ипполитова все стояла дымящаяся дыра в броне, и ноздри жадно вдыхали запах пороха и обожженной стали. Они возвращались в город. Ипполитов уже не любовался окрестными пейзажами. Темнело, а сегодня еще не обедали. Ипполитов почувствовал страшный голод, о чем и сказал штурмбанфюреру. Тот сообщил, что нужно потерпеть не более получаса, в доме, где их ждут, уже все готово. Опель-адмирал остановился у серого четырехэтажного здания на окраине Берлина. Ипполитов несколько удивился, ибо поселил его Краус в фешенебельном особняке, и рестораны они посещали первоклассные, а здесь стены обветшали и почернели от гари, обыкновенное жилое помещение для второразрядных чиновников или мелких торговцев. Лифта не было, и на лестнице пахло не очень приятно. Ипполитов совсем было разочаровался, но промолчал и, оказывается, поступил правильно, поскольку квартира на четвертом этаже, куда они, наконец, добрались, была просторной и даже хорошо меблированной. В прихожей лежал ковер, бра на стенах освещали зеркала и оригинальные вазы на низком столике. Главное же, в доме приятно пахло поджаренным мясом. В прихожей их встретила статная девица, совсем в стиле Крауса, а из комнаты выглядывала другая, с копной светлых, и, как сразу отметил Ипполитов, некрашенных волос, быстроглазая, с прямым носиком и родинкой на правой щеке. Блондинка улыбнулась Ипполитову, эдакий игривый бесенок, от которого можно ожидать всяких сюрпризов. — Эльза, — представил статную Краус, — и Вероника, — показал он на блондинку. — Надеюсь, она понравится вам, Петр. Кроме всех других достоинств, ваша землячка. Штурмбанфюрер впервые назвал Ипполитова по имени. И это свидетельствовало о том, что он окончательно включил агента в свой круг. Во всяком случае, Ипполитов воспринял это именно так, с благодарностью посмотрел на Крауса и ответил чуть небрежно. — Я признателен вам, Гюнтер. Считаю себя вашим должником. Штурмбанфюрер чуть замешкался с ответом, сказал, — Отдыхайте, отдыхайте, вы хорошо проведете время, это я вам гарантирую. Ужин был сервирован мгновенно. Краус решительно отставил стул, кивнув на другое Ипполитову, того не нужно было упрашивать. Они положили себе салаты, ветчины, шпрот. Штурмбанфюрер налил всем по рюмке коньяка, выпили без тоста и набросились на еду. Затем, отяжелев немного от коньяка и вкусной пищи, принялись за вино. Особенно понравилось Ипполитову красное бургундское. Он налил Веронике полный фужер и пожелал выпить с ней на брудершафт. — Нам удобнее быть на «ты», — сказал он. Вероника засмеялась. — С удовольствием, Петр. Я так много слышал о вас. А в жизни вы даже интереснее, чем о вас, говорят. Она пересела к нему поближе. — Называй меня лучше Петром. Какой я Петр? — Она погрозила ему пальцем. — Если уж сам Краус называл тебя Петром. Ладно, — согласился Ипполитов, — пусть так. Он подумал, что, может быть, поспешил со своими восторгами насчет Суловой. Вот есть Вероника, которая красивей и стройней. Правда, Сулова отлично стреляет и, похоже, не теряется при любых обстоятельствах. Если их забросят вместе, лучшей помощницы не найти. Ипполитов решил не загадывать далеко вперед. Сегодня ему судьба. И Краус послали Веронику. Кто откажется от такой девицы? И он поставил пластинку с танго, предложив потанцевать. Вероника пошла охотно, вся отдаваясь танцу, слушаясь партнера, реагируя на каждое его движение и как будто уже принадлежая ему. Краус выключил верхнее освещение, сейчас в комнате светился только торшер, Вероника обняла Ипполитова за шею обеими руками, и он уже не видел, как Краус тихонько подталкивал Эльзу в соседнюю комнату. Они с Вероникой остались одни. «Подождите, я сейчас...» Она оторвалась от него и исчезла. Он даже не успел сообразить, в какую дверь. Потянулся, развязал галстук, сбросил туфли и внимательно, по привычке, огляделся. Торшер освещал комнату мягким розовым светом. Рядом на низком столике стояла бутылка с водой и два стакана, а на ковре за ним лежала дамская сумочка. Ипполитов воровато посмотрел на дверь и потянулся за сумочкой. Он не мог искоренить в себе давнюю привычку, это было выше его сил, жило в крови. Замок щелкнул тихо, и Ипполитов быстро перебрал содержимое сумочки. В сумочке лежали маленький бельгийский браунинг и удостоверение. Ипполитов раскрыл его и сразу положил назад, словно обжег пальцы. Бросил сумочку на место и, вмиг протрезвев, потянулся к бутылке с водой. «Вот тебе и Вероника, податливая и нежная, широко поставленными наивными глазами. В такие глаза можно век смотреть и не узнать, какими они могут быть жестокими и колючими. Потому что на работе Вероника, наверное, совсем иная. Она и должна быть иной в гестапо. Так как, согласно удостоверению, стройная девушка с родинкой на правой щеке была унтерштурмфюрером СС. Значит, Краус специально свел ее с Ипполитовым? Да, — подумал Ипполитов, глотнув воды, — тут каждую минуту нужно держать ухо востро, иначе сгоришь в момент. Ну да ладно, я тоже не сегодня родился. В этот момент вернулась Вероника. Глянув на нее, Ипполитов начисто забыл об удостоверении и о браунинге. Да и зачем в такую минуту вспоминать о гестапо и пистолетах? Потом она попросила: «Налей мне шампанского». Ипполитов принес два бокала, выпил залпом, она пригубила, спросила тихо: «Ты давно оттуда?» «Да как сказать?» — неопределенно ответил он. «Краус говорил, что скоро тебе опять предстоит». Ипполитов рассмеялся. «Может, Гюнтер и знает что-нибудь, но мне пока ничего не известно. Он говорил, что вы сегодня...» «Сегодня», — перебил Ипполитов. «Мы сидели в ресторане, это утром. Потом прокатились по Берлину и, наконец, завернули к вам». Взгляд Ипполитова был честен и безмятежен. Такими глазами когда-то он умел смотреть на прокуроров и следователей. Иногда, кстати, помогало. «Ты нравишься мне, Петр. Скажи Краусу, пусть меня пошлют с тобой. Я радистка и не подведу». «Верю, верю». «То-то же», — оживилась она. «Я везде буду с тобой. Куда ты, туда и я. Сделай так, чтобы нас послали вместе. Ведь все может случиться. Ты же видишь, немцам скоро конец. Они отступают и отступают. Придут сюда наши. Что будем делать? А так хоть шанс останется». «Ты в своем уме?» Он вскочил, забегал по комнате. «Я обязан служить Германии. Больше мне никаких шансов не надо. Ты знаешь, что такое вермахт? Так помолчи. А я видел немцев в деле. Успехи большевиков временные. Немцы никогда не допустят. и мы должны приложить все усилия, чтобы добиться победы. Понимаешь? А я что говорю? Захлопала она длинными накрашенными ресницами. Я тоже говорю, забудь, что я болтала. И он забыл. Но не совсем. Утром, когда они с Краусом садились в машину, пересказал весь разговор с Вероникой. Пусть знает, что он до конца предан Рейху, а эту шлюху, которую может продать в любую минуту, следует немедленно наказать. Краус кивал в ответ, соглашаясь, но без энтузиазма, и думал о чем-то своем.